Еще в первых числах июля крупные силы немецкой и румынской пехоты прорвались на стыке 9-й и 18-й армии и начали охватывать левый фланг последней. 18-я, отходившая в это время за Днепр, сразу оказалась в трудных условиях. Чтобы помочь ей, наше командование нанесло северо-западнее Кишинева удар по войскам противника, прорвавшимся к городу Бельцы и далее на Сороки. Несколько дней вели успешные наступательные бои 48-й стрелковый корпус генерал-майора Малиновского, 2-й механизированный корпус генерал-майора Новосельского и 2-й кавалерийский корпус генерал-майора Белова. Действовали эти кадровые соединения столь слаженно и умело, что не только остановили вклинившегося врага, но и отбросились большими для него потерями. Обескровлены были 22-я и 198-я немецкие пехотные дивизии. По тем временам это была изрядная удача, и командование Южного фронта приняло решение без особой необходимости не дробить само собой возникшее неофициальное объединение. И очень правильно поступило. Через несколько дней эта пожарная команда нанесла удар в стык 11-й немецкой и 4-й румынской армии, чем фактически сорвала запланированный противником быстрый захват Кишинева. Успех, еще успех и вынужденный отход в связи с общим положением на передовой. Но отход организованный, по приказу, с арьергардными боями. Под Огареевом, под Балтой и Котовском пожарная команда вновь и вновь контратаковала противника, спасая 18-ю армию от охвата слева, от окружения. Однако всему есть предел. Потеряв в боях на дорогах отступления технику, ослаб и почти прекратил существование 2-й механизированный корпус. В 48-м стрелковом корпусе, сражавшемся упорно и стойко, к концу июля тоже сохранился лишь костяк. Пожарной команды остался только 2-й кавалерийский корпус, и он продолжал работать за всех. Его перебрасывали туда, где возникал кризис. Это он остановил немцев, ринувшихся из Первомайска на Воскресенск, дал возможность остаткам 18-й армии выйти из полукольца, даже мост для них навел и охранял. И 9-ю армию прикрыл от удара с севера. Это он, совершив очередной марш-бросок к городу Новый Буг, опять встал на пути немецких танков, в очередной раз спас 18-ю армию от окружения. Это он потом прикроет названные армии от ударов со стороны Кривого Рога, даст ему идти за Днестр, за широкую водную преграду, и там спастись. К сказанному добавлю. Приняв немыслимую, казалось бы, нагрузку, 2-й кавалерийский корпус ни разу не отошел перед немцами или румынами без приказа. Ни один его полк или эскадрон не оставили боевых позиций, не получив соответствующего распоряжения. И это в те дни, при тех же условиях, когда отступали, бежали, рассеивались целые армии, располагавшие неизмеримо большими силами и средствами. Что такое, к примеру, тогдашний стрелковый корпус? Громада. Свыше 30 тысяч личного состава, техник, 6, а то и 8 артиллерийских полков. А 2-й кавалерийский корпус — это всего лишь 2 кавалерийские дивизии тысяч по 7. В каждой дивизии, не считая небольших пушек, один артиллерийский дивизион, 12 орудий на конной тяге. По штату должен был танковый полк, но его устаревшая техника ушла на замену, новой не получили, немногих оставшихся в корпусе танкистов использовали как пехотинцев, и вот это соединение, типичное для периода гражданской войны, но отнюдь не для войны моторов, добивалась удивительной секунды.